Да присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я искренне благословляю всех. Тема, которой сегодня я хочу коснуться, она общая, но она базовая, то есть очень важная. И я бы хотел, чтобы все отнеслись к этому серьезно, потому что мы будем говорить о том, что нужно для того вообще, чтобы Бог был с нами вот в этой жизни. Дело в том, что когда Бог сотворил человека, Он не просто так наделил его своим образом и своим подобием. Мы созданы Богом так, что мы в Нем нуждаемся. Вообще в Нем нуждается все, что сотворено, потому что Он питает это все. И человек, он испытывает очень сильный недостаток, если в его жизни отсутствует близость с Творцом. Когда мы говорим о Создателе, мы должны понимать, что в Нем вся полнота, все совершенство, в Нем нет вообще никакого недостатка. Он абсолютный во всех проявлениях и во всех отношениях. Его любовь по отношению к людям точно так же. Она не может быть маленькой, средней или большой. Она всегда на самом высоком уровне проявляется к человеку. Но в нашем понимании любовь – это нечто другое, не то, что есть в понимании Создателя. Поэтому Бог говорит: «Я не человек». Если мы хотим понять Творца, мы должны начать мыслить Его категориями. И многие люди, мы с вами, давайте вот поговорим о верующих, да, мы с вами. Мы те, кто согласились просто пойти путем изменения, мы согласились просто с тем, что мы нуждаемся в Его помощи. И каждый из нас на своем каком-то этапе развития строит отношения с Создателем. Их невозможно построить, не отказавшись от того, что мешает этому созиданию. Я думаю, наверное, нет на земле такого человека, который бы не захотел бы быть близко с Богом, рядом с Богом. Потому что он самый сильный, он самый мудрый, он самый добрый, самый любящий, самый богатый. И на самом деле нам нечего предложить ему. Он ни в чем же не нуждается, правильно? Он ни у кого не просит взаймы. Но напротив, мы очень сильно нуждаемся в нем. И люди хотят, чтобы Бог им помогал. Хотят. Люди хотят, чтобы кто-то им покровительствовал, кто-то устраивал их жизнь. Люди хотят, чтобы в их жизни Бог каким-то образом что-то передвинул, что-то сделал, что-то изменил. Почему люди хотят, чтобы Бог это сделал? Потому что сами они это сделать не могут. Когда мы говорим о том, что мы ожидаем помощи от Бога, мы имеем в виду то, что не в наших силах. То, что мы не можем просто контролировать, влиять на это. Но Он может. И поэтому мы хотим, чтобы Он сделал это. Повлиял как-то на ход событий в моей жизни. На создание семьи. Или на восстановление разрушенных отношений в семье. Или на то, чтобы появились дети. А потом, когда они появятся, чтобы помог Бог воспитать их, как-то правильно направить. Мы, даже неверующие люди, они подсознательно ищут вот этой защиты. И очень часто они ищут ее не там, где нужно. Нужно искать у Творца, у Бога. И сейчас мы поговорим о том, какие шаги нам нужно сделать для того, чтобы действительно Бог был с нами. Потому что со своей стороны Бог сделал абсолютно все. Сейчас я хочу зачитать отрывок. Это вторая книга Паралипоменон, 15 глава. И вот то, что я зачитаю, это будет центральной мыслью в этой проповеди. Сейчас я скажу. Первый, второй стих, но у нас главная мысль будет во втором стихе. Вторая Паралипоменон, Деврей Ямим Бет. Пятнадцатая глава, Перек Тетвав, для тех, кто на иврите читает. Деврей Ямим Бет, Перек Тетвав. Первые два стиха. Все готовы? Пятнадцатая. Второе Паралипоменон, глава 15. Готовы, да? «Тогда на Азарию, сына Адедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асия и сказал ему, «Послушай меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Амин. Я когда это прочитал один раз, второй раз, десятый раз. Знаете, мысль очень простая на самом деле. То есть она настолько простая, что даже очень трудно как-то остановиться на ней. Ну что тут скажешь? Ну все понятно вроде бы. Ну знаете, иногда есть такое ощущение, что в простых вещах скрыто нечто большее на самом деле. Господь с вами, когда вы с Ним. Давайте просто задумаемся над этим. Господь с вами, когда вы с Ним. Интересно то, что человек это мог сказать только тогда, когда на него сошел Дух Божий. Такая простая вещь. Господь с тобой, когда ты с Ним. Это говорит о том, что все зависит от нас на самом деле. Все, что зависело от Создателя, Он уже это сделал. И если человек не хочет с Ним встречаться, не ищет отношений с Ним, он не настаивает на этом. Возникает вопрос, а почему он не настаивает на этом, если это так важно для меня? Потому что это важно для тебя. У Бога есть очень интересное свойство. Поскольку Он не имеет ни в чем недостатка, Ему нечего предложить, нечего дать. Но напротив, Он дает все нам. Обратите внимание, что в нашей жизни все, что мы хотим на этой земле, и даже больше, чем на этой земле, вызвано недостатком. Мое желание всегда вызвано недостатком. Если я хочу пить, почему я хочу пить? Не хватает в организме воды, правильно? Недостаток воды. Если я хочу есть, почему я хочу есть? Недостаток в моем организме калорий. Мне нужны дрова в мою печку. Все, чего мы хотим, вызвано недостатком. Кто может покрыть эти все недостатки, как вы думаете? Тот, у которого есть все. И очень часто Бог для того, чтобы мы начали искать Его лица, делает нашу жизнь трудной, чтобы человек почувствовал недостаток. Он как бы намекает этим на то, чтобы мы обратились к Нему. И в итоге Он это делает для нас с вами, не для себя. Он самодостаточен во всем. Мы же, напротив, имеем всегда потребность определенную. Спать, есть, дышать, одеваться, еще что-то делать. Как только мы испытываем недостаток, у нас возникает желание восполнить этот недостаток. Теперь обратите внимание, когда человек хочет пить. Это вызвано недостатком воды в организме. Да? Вот он напился. Пил, пил, пил, напился. Теперь он хочет пить? Нет. Почему? Потому что он удовлетворил вот эту потребность. И на данном этапе он не хочет пить. Но из-за того, что в этом мире работает второй закон термодинамики, наступает время, когда снова он хочет пить. Потому что происходит постоянный распад молекул. Это высвобождает определенную энергию. Реакция происходит. Энергия – это сила. Греческое слово просто «энергия». На самом деле высвобождается сила. Эта сила вот у нас. Мы живем, мы ходим, мы сжигаем все время, как бы, да, топливо вот это. Господь с вами, когда вы с Ним. Мы должны понять, что у каждого из нас есть определенный ресурс. И когда этот ресурс мы вырабатываем, все заканчивается. Но Бог говорит, если ты обратишься ко мне, на этом не закончится твое существование и твоя жизнь. И этот недостаток я тоже сумею покрыть и дать тебе жизнь вечную. Я знаю, что сегодня много, как бы говорят, ну, по крайней мере, вот в мессианских кругах, пытаются как-то вот уйти от темы разговора о мессианстве Иешуа, о том, что он Машиах, и как бы, ну вот, именно про Бога, да, как бы Бог, Бог есть, да. А вот говорить об Иисусе как-то не очень удобно. Я считаю, что это ошибка. Почему? Потому что Бог говорит нам, в Сыне Моем, в Нем, мое благоволение к людям. Понимаете? Ну, мы помним, да, этот отрывок. Хотите, можем открыть его, это в Новом Завете, в Евангелии, да? Когда он совершил погружение в воду. На него сошел Дух Святой в виде голубя. И был с небес голос. Этот голос сказал, это Сын Мой возлюбленный, в Нем мое благоволение. То есть в нем открывается для всего человеческого рода мое доброе желание восполнить всякий недостаток. И если мы хотим его восполнить, то нужно прийти к Иешуа. Почему? Время наступило. Бог готовил приход в этот мир очень долго, приход Мессии. И когда это время наступило, и он вводит во Вселенную, написано, первородного своего. А в других пророчествах мы тоже читаем. Например, в книге пророка Захарии, вы знаете хорошо это пророчество из 12 главы, 10 стих, да, там, где написано, что когда я излью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати и милости, они узрят меня, которого пронзили, и будут о нем рыдать, как об единородном, как о первенце, как об Ихоре. Дело в том, что Творец заплатил самую высокую цену, потому что мы с вами, вот люди, это высшая степень проявления его творческой деятельности, вот человек. Очень сложно устроены мы. Ну, по крайней мере, относительно того мира, в котором мы живем, мы самое сложное творение. Мы не знаем, мы в прошлый раз чуть-чуть я говорил, мы не знаем, что за пределами нашего мира. Мы не можем этого знать. Но в этом мире, в котором мы находимся, в этой вселенной, самое сложное создание – это человек, в котором Бог соединил материальное и духовное в одном. Более того, он разделил еще на два пола. Еще сложнее все сделал. Мужской и женский род. В Библии есть очень много примеров, когда действительно люди искали Бога, хотели быть с Ним, и тогда Бог был с этими людьми. Например, Руфь. Вы помните? Когда Наомин сказала Офре и Руфи, все, как бы мне вам нечего дать, идите. То Офра ушла, а Руф осталась. И она сказала, твой Бог будет моим Богом. Твой народ будет моим народом. Как благословил Бог эту моавитянку? Она стала прабабкой Давида, царя. Это, ну, просто немыслимые вещи. Зависит это от человека? Нет, только Бог мог такое совершить. Вооз взял ее в жены, выкупил ее поля все, дал ей семя. И когда мальчик родился, те поля, которые он выкупил, стали принадлежать ему. Другой родственник, про имя которого даже не пишется в Библии, он сказал, не, я такое не могу пойти, я расстрою свой удел. Как бы очень большие расходы я понесу. Потому что Вооз, он был очень мудрый человек. Он два закона соединил. Закон Левирата, когда нужно было родственнику дать семя, чтобы было продолжение рода в уделе. А второй закон, это право выкупа полей, тоже принадлежало, ну, земли. Оно в книге Левит описано в 25 главе, если кому-то это интересно. Как выкупать? Это должен быть обязательно родственник. Но это два разных закона. И вот Буаз, он берет и соединяет, и говорит, если хочешь взять Руф. О, конечно, а что бы не взять жену себе? Да, он говорит, ну, надо поле еще выкупить. Вот здесь вот нет, тут не могу, как бы, слишком дорого выходит. А он это сделал. Почему? Потому что, когда Руфь сказала, твой Бог будет моим Богом, Господь с вами, когда вы с Ним. Если вы не с Ним, возьмите от обратного, то и Господь не с вами. Понимаете? Люди сегодня хотят, чтобы Бог им помогал, чтобы Бог был с ними. Люди не хотят ничего сделать со своей стороны. У людей есть такое понимание, если я пришел в среду, в шаббат уже можно не приходить. А зачем? Ну я же был уже вот. А, ну тогда конечно, тогда и в среду можно не приходить. Можно вообще приходить только на Песах, на Суккот и на Шавуот. А можно и этого не делать. Оно ж постепенно, одно за другим идет. Когда мы читаем псалмы, что мы видим? 22-й псалом, помните, да? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это то, о чем мы сегодня говорим. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Дальше Давид говорит, даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой посох и твой жезл, они меня успокаивают. Я сейчас пропущу немножко. В конце Давид говорит. И я да пребуду многие дни в доме Господнем. Что хочет царь? Царь мог бы там и на охоту ездить. И в гости куда-то посещение. Правда? Ну, поехал туда, потом сюда. Он же царь. Он говорит, нет, я хочу быть каждый день в доме Божьем. Вот чего хочет Давид. Когда мы читаем его псалмы, это человек, который всю свою жизнь, он был направлен только к Богу, он хотел только с Ним. Он говорит, как лань желает воды, так моя душа желает тебя. Вы знаете, почему нам, вот, выходцам из Советского Союза, трудно понять это место, как лань желает воды? Знаете, о чем там речь вообще идет? Это интересно. Мы выросли в том месте, где очень много воды, очень много дождя. А теперь представьте себе лань в районе Мертвого моря. Энгеди вот там вот. Она, если один день не придет и не напьется, она умрет, эта лань. Понимаете связь? Давид говорит, если я хотя бы один день без тебя проживу, я умру просто. Так же точно, как лань желает воды, потому, почему она желает этой воды? Потому что это жизнь для нее. Если она не напьется, она просто умрет в пустыне. Она ищет эту воду. Для нее это жизнь. Давид говорит, точно так же для моей души встреча с тобой – это жизнь. И моя душа желает напиться из этого источника. И это сердце царя, который никогда не возгордился. Он, конечно, был большой хулиган и делал какие-то ошибки, но он так любил Бога, что это просто пример во все поколения. Нету человека, который бы так любил Бога, как Давид. Он на все был готов ради Него. Какие псалмы он написал? Это же просто небесный уровень. И он говорит постоянно, он говорит, я хочу пребывать в Слове Твоем, я хочу быть в Доме Твоем, уставы Твои для меня как мед, он говорит, законы Твои для меня как масло оливковое, как елей. Это лечит меня, он говорит. Первый псалом, помните вы, да? Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей, не ходит на совет нечестивых. Но в законе Господа воля его. И он научается из него день и ночь. День и ночь. Когда-то мы говорили с вами об этом. Я напомню просто, что это реально и день, и ночь назидаться законом Божьим. Потому что, когда мы в течение дня делаем что-то длительное время, наше сознание, что такое сознание? Осознанная деятельность нашего мозга, осознанная деятельность моей души, нешама, высшее производное моего человеческого естества. Это осознанное действие. Сознание работает. Я сознательно это делаю. Когда я ложусь спать, если это было много, насыщало меня, мое подсознание продолжает работать даже во сне. Поэтому, вот спросим давайте у Фирдуса. Фирдус, что тебе снится после рыбалки? Ничего не снится. Устал. Мне всегда снится поплавок, который клюет. Или, если я, ну, в основном я рыбачу жиржур, а? Мне постоянно снится поклевка, как будто, если я много поймал в этот день рыбы, я даже дергаюсь во сне, подсекаю, потому что. И это продолжает работать подсознание, понимаете? Если вы возьмете на машине, разгонитесь и включите нейтральную передачу, она же какое-то время катится, это время сна. Когда продолжает процесс идти. И под утро он останавливается. Тогда вы снова просыпаетесь, опять молитесь, читаете Писание и снова запускаете этот маховик. И тогда день и ночь вы можете назидаться этим словом. И быть с Богом, быть с Ним. Бог, Он же больше всего оценивает наше намерение, кавана. То, что называется. Вообще в иудаизме огромное значение придается именно намерениям. Каванот. Что ты имел в виду? Если они хорошие, здоровые, и даже ты где-то ошибся, Господь исправит это, поможет как бы компенсировать, но направит тебя правильно потом. Если ты даже делаешь правильные вещи в глазах людей, я имею в виду, а внутри человека неправильный мотив, никогда это не будет угодно в глазах Господа. Никогда. Например, приносить жертвы – это повеление Бога, правда? Повеление Бога. Оказывается, даже это, жертвоприношение, это же, ну представьте, человек тратит деньги, там, чтобы убить быка, например, там 15 тысяч шекелей надо сегодня. Я не знаю, ли он подойдет для жертвоприношения. Вполне может быть, что надо будет 25-30 тысяч потратить. На одного только быка. Или там на барана. А Господь говорит, что даже это, если ты делаешь неправильно, то в моих глазах это ничего не стоит. Я сейчас хочу прочитать отрывочек 66 главы Исаии. 3 стих, там и дальше. Ишаяху, 66. С 3 стиха. Я подожду, пока все откроют. Исаия, 66 глава. С 3 стиха. Готовы? Заколающий вола тоже, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву тоже, что задушающий пса. Приносящий семидал тоже, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимам тоже, что молящийся идолу. И как они избрали собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и веду на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали. А делали злое в моих очах. Избирали то, что не угодно мне. Амен. Видите, Бог говорит, вы не хотели делать то, что я ожидал от вас. Не ждите от меня чего-то другого. Другой реакции. Господь с нами, когда мы с Ним, друзья. Когда человек не проявляет как бы вот этого рвения к Богу. Не проявляет желания просто отложить какие-то дела свои. Согласитесь, ведь нам, чтобы сюда приходить в субботу, в другие дни, мы же в это время не делаем что-то, что могли бы делать, правильно? И, наверное, для людей вначале это трудно немножко. Но если вы в своем сердце скажете, что это отправная точка вообще в моей жизни, с шаббата начинается моя неделя. Вот у нас вчера были домашние группы вечером, сегодня центральное служение. Шаббат проходит как положено. Да? И дальше неделя у нас проистекает. Начало должно быть правильным. Почему я говорю, начало должно быть правильным? Представьте себе, что вы отсюда поехали в Иерусалим. И в районе Тель-Авива у вас дорога расходится, развилка есть. А? На Иерусалим и в другую сторону. Если в этом месте вы не выберете правильное направление, то дальше, сколько бы вы ни ехали в неправильном направлении, вы не попадете в нужную точку. Вам нужно вернуться назад и сделать выбор. То же самое в нашей жизни происходит. Бог дает нам свое слово и свои заповеди, чтобы они направляли нас в правильное направление, к Нему. И если мы где-то что-то не понимаем или ошибаемся, Он помогает нам. Почему? Он смотрит на наше намерение. Чего я хочу? Но даже если человек правильно идет, правильной дорогой, все у него хорошо, как бы, а внутри какие-то мотивы не те, он не встречается с Богом никогда. И он не чувствует Его руку в своей жизни, что Он помогает, что Он рядом, что что-то Он принимает участие как бы в Его жизни. Это, наверное, самое печальное, что может быть. Поэтому мы должны действительно быть верующими людьми, а не делать вид, что мы верующие люди. Если ты делаешь вид, то подожди, может, еще время не пришло. Но если ты действительно верующий, не бойся сделать шаг, посвящение, отказаться от многих вещей в своей жизни. Вы знаете, что меня всегда удивляло? Когда Бог говорит, например, принеси мне жертву, ну там барана, а потом Он говорит, а внутренний жир вот этот сожги на костре. Хелев. А мясо, он говорит, там, ну, священники едят, кроме жертвы всесожжения. А все остальные жертвы человек имеет часть какую-то, которую может съесть от этой жертвы. То именно сжечь нужно то, что убивает тебя. Сегодня ученые уже знают, что в этом внутреннем жире очень высокий уровень холестерола. То есть, если это кушать систематически, человек просто умрет там в 50 лет уже. Сосуды засорятся, и все, и он умрет. А 4000 лет назад Бог говорит, ты это не ешь, ты это сжигай. Это мне, Он говорит, отдай. То есть, то, что вредное, то, что тебя убьет, это мне. А хорошее, это тебе. Почему? Потому что сам он это не ест, просто это сожгли и все. Но это простой пример, который показывает, что в нашей жизни, когда Бог говорит, приди ко мне, человек говорит, ой, ну никак я не могу. Почему? Ну, как бы, есть у меня какие-то привычки, которые мне трудно оставить. Интересно то, что именно эти привычки делают нашу жизнь короче. Если бы мы это оставили и полностью пришли к Нему, жил бы 120 лет, как Моисей. И это то, чего желает Бог. Вся наша жизнь на земле – это время, которое нам дано, чтобы им правильно распорядиться. Я недавно очень хороший такой пример услышал. Представьте себе, что нужно погрузиться там в Марианскую впадину. Надо построить специальный аппарат. Он стоит, наверное, очень дорого, правда? Чтобы туда на 11 километров нырнуть и там все посмотреть. Или в космос отправить человека. Сколько стоит космический корабль построить? Сколько? Дорого. 20 миллиардов примерно один запуск стоит. Вот представьте, что человека... А еще же надо подготовить, любого не пошлешь туда, умрет от перегрузок, правильно? Значит, нужно человека много лет тренировать, потом построить аппарат, вложить очень-очень много в это денег. И для чего туда отправляют космонавтов? А? Для исследований. То есть он там должен работать. Ну, представьте себе, отправили космонавта на орбиту, а он включил телевизор, смотрит кино, потом любуется в иллюминатор, звезды, вау, красиво, Земля такая красивая. Ему там звонят, давай, что ты делаешь? А он трубку не поднимает. Хорошо ему, один наконец-то, нет никого. Никто ему не мешает, что хочу, то и делаю. Тебе кнопки нажимать надо, тебе надо приборы включить, запись делать. А он себе то на звезды, лег поспал, музыку включил, пошел там, покушал, в другой отсек полетел, там в невесомости побыл. Да? Ему звонят, давай работай, делай что-то. Все, мы столько денег потратили. Он все подключал, чтобы ему не мешало это. И удовольствие получает. Вот так мы выглядим, живя на земле. Когда Бог создал человека и поселил его на эту землю. Он же создал всю эту землю. Посмотрите, какая любовь. Какое вложение. А человек на этой земле хочет только удовольствие получать. И Бог его тормошит, говорит, слушай, давай включай приборы, начинай работать. Делай то, для чего мы тебя сотворили, послали сюда. Он все повыключал, а мне говорит, я буду на море, на пляже лежать, загорать. Кожа, чтобы темнее стала. Загорать это, чтобы кожа стала другого цвета. Буду на это время тратить. Потом пойду в магазин, куплю еду, поем, лягу, посплю. Не мешайте мне. Дайте получить удовольствие от этой жизни. Понимаете, да? И потом люди хотят, чтобы Бог был с ними, чтобы Он им помогал. Господь с вами, когда вы с Ним? Это откровение, которое получил пророк Азария. Имя какое? Азария. Бог помог. Перевод Азар. От слова Лазор. Азар. Юдгей, Азария, я. Помог Бог. Бог помог. понять помог нам Бог через этого пророка. Что когда мы с ним, и он тогда с нами. Несколько других стихов я хочу зачитать. Исаия 55:6. У нас же второй стих, смотрите, как идет. Если будете искать его, он будет найден вами. Вопрос, а если не будем его искать? Можно его найти, если не искать? Невозможно. И я вам сейчас объясню, почему невозможно его найти, если не искать. Исаия 55:6. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Аминь. Бог, когда создал человека, у нас есть основных 5 органов чувств. 5 органов, через которые мы весь этот мир можем понять. То есть это инструменты, измерительные инструменты. Обоняние, запах, тхушарех, зрение, слух, вкус и способность трогать, осязать. Вот это 5 органов чувств. И эти 5 органов чувств вложены в нас только лишь для того, чтобы понимать тот мир, в котором мы находимся. Но Творца невозможно понять или познать, или измерить вот этими инструментами, 5 органами чувств. Поэтому у нас есть нешама, с помощью которой мы должны к нему приблизиться. Бог создал так человека, чтобы он не мог его найти этими 5 органами чувств. Просто вдумайтесь в это. Он сокрыл себя от людей намеренно, чтобы человек начал искать его, поняв этот мир, или думая, что мы понимаем этот мир, его тоже невозможно понять, но думая, что мы как бы трогать можем, нюхать, на вкус попробовать. Бог хочет, чтобы начали искать того, кто это все сделал, того, кто это все сотворил. И тогда мы начинаем понимать, что нам нужен другой инструмент. Друзья, когда у нас есть Его Слово сегодня в руках, Священное Писание, задача упрощается. Тебе просто даны урод, тебе сказано конкретно, что делать, чтобы найти. Даже это не хотят делать люди. Тут же все написано бапируш, тут написано подробно, с примерами. Тех, кто правильно это делал, тех, кто неправильно это делал. Авраам правильно делал? Правильно. А Валаам неправильно. Хотя имел тоже дары. Традиция говорит, что у Валаама был дар пророческий больше, чем у Моисея. Но он не умел им правильно распорядиться. Даже когда у нас есть какие-то дарования, это еще ни о чем не говорит. Нам нужно правильно стать перед Богом, чтобы наши сосуды начали наполняться. И каждый из нас, имея вот эту потребность в Боге, он ее восполняет. Один приходит с чашкой, стакан. Вот пришел к Богу со стаканом. Сколько можно налить в стакан? Стакан больше же не нальешь, правильно? Невозможно наполнить чашу больше, чем она вмещает. Согласны? А другой приходит с бочкой. А кто-то цистерну тащит за собой. И говорит, Господь, наполни это. Мы все сосуды. И мы должны готовить свои сосуды, расширять эти сосуды, чтобы наполняться Духом Божьим. И каждого Бог наполнит до отказа. А вот объем зависит от тебя. Каждого наполнит Бог до избытка. Еремия 29:13. Вообще много стихов, на самом деле, очень много стихов. «Я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, куда поселил вас». Аминь. Смотрите, Бог говорит: «И взыщите меня, и найдете». И опять: «Если взыщите меня всем сердцем вашим». Невозможно найти Бога, если мы его чуть-чуть только ищем. Или на 95% ищем. Невозможно его найти. Почему? Он о себе говорит: «Я Бог-ревнитель. Я своей славы никому не отдам». Бог ни с кем не делит территорию. Или все, или ничего. Или мы полностью должны Ему принадлежать. Или ты можешь выбор сделать и принадлежать самому себе. Но тогда ты потеряешь самое главное в этой жизни. Иакова, 4 глава, 8 стих. Хочется из Нового Завета чуть-чуть взять. 4:8. Иакова, 4 глава. То есть мы сейчас, когда читаем, обратите внимание на принцип, что одинаково озвучено и в Танахе, и в Брит-Хадаша одинаково озвучен этот духовный закон. Духовный закон, духовный принцип. 4 глава, 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные». Аминь. Разве это не то же самое? Вы приблизьтесь к Богу, и тогда Он приблизится к вам. Люди считают, что все должен делать Творец. Нам вообще ничего делать не надо. Это ошибка. Мы должны приблизиться к Нему. Тогда Он будет ближе к нам. Он, понимаете, настолько любит свое творение, что Он не навязывает ничего. Он тебе дает право выбора. И даже когда неправильно ты выбираешь, Он не убивает за это. Ну, он говорит: хорошо, ладно. Пытается направить, да, но не лишает жизни, не лишает шанса вот этого. Приблизьтесь, он говорит, и тогда я приближусь к вам. И если будете его искать, он будет найден вами. Я уже сказал в начале проповеди, очень простая мысль. Она кажется настолько простой, что как будто не о чем поговорить. Ну, все понятно же. Знаете, все понятно тогда, когда мы так живем. Если мы так не живем, непонятно еще. Мы просто носители информации. Просто что-то знаем. Чисто информативно. Но для того, чтобы это стало в моей жизни работать, действовать, нужно больше, чем просто знать. Нужно сделать это. И сделать не один раз, и не два. А сделать это образом жизни своей. И тогда Бог будет каждый день рядом с тобой. Если ты будешь каждый день рядом с Ним, Он будет тоже с тобой каждый день рядом. Вы знаете, есть свидетельство, когда даже неверующие люди в самой плохой ситуации обращались к Богу, и Он им помогал. Почему? В этот момент они приблизились к Нему, и Он поможет. Но насколько лучше, какое самое вот большое благо Бог может дать человеку, как вы думаете? Вечную жизнь, это правильно все. А что означает вечная жизнь? Правильно, Фирдус, аминь. Фирдус всегда хороший ответ четкий дает. 100%. Быть близко с Ним, быть рядом с Ним. Вот чего хочет Бог. Вопрос, хотим ли мы этого? И тогда люди думают: ой, ну вот этот религиозный фанатик, он что нас призывает? Целый день молиться и ничего не делать больше? Разве я такие вещи говорил когда-то? Человек должен трудиться, должен работать. Но главным в его жизни должен быть Создатель, а не работа. Мы не созданы для работы. Мы работаем, чтобы жить. И это все последствия того, что произошло в Ган-Эдене. Правильно или нет? И в Ган-Эдене, когда Бог сказал Адаму, возделывай сад, это не была работа такая, что если он его не будет возделывать, кушать будет нечего. А у нас именно так все выглядит. Почему мы работаем? Если мы не будем работать, как мы жить сможем? Не сможем жить. Мы работаем, чтобы жить. Но я вас просто прошу, никогда не живите, чтобы работать. Вот ради работы. Работайте ради того, чтобы жить. Все должно быть ограничено в разумных пределах. Адам в Эдемском саду должен был возделываться. То есть это было тоже для него творческая деятельность. Это не в напряг было. Это было как удовольствие для него. Понимаете? Что-то делать в этом саду. Почему? Потому что нужно было реализовывать творческое начало, которое есть в человеке. Оно было на высочайшем уровне. И мышление Адама было таким же. Дальше, когда мы читаем текст из второго Паралипоменон, я просто коротко сейчас скажу и закончу проповедь. Написано, что эти люди, ну вот царь, да, Аса, он всех идолов убрал, он очистил просто Израиль вот от этого зла. А перед этим описывается, что он выиграл сражение против миллиона воинов. Тысяча тысяч – это миллион. Эфиопия и Ливан вместе пришли завоевать Иудею. Они выступили и разбили всех их. Представляете себе, что такое армия в миллион человек? Особенно для древнего мира. Это очень много. Потому что основной акцент же был именно на человеческий ресурс в войнах. Сегодня техника в основном воюет. Люди управляют этой техникой. А раньше было не так. Они выиграли. И Аса все это сделал, он очистил. И вот что он сделал. Они принесли жертвы. И они вступили в завет, чтобы взыскать Бога. Это 12 стих до 14 я сейчас прочту. 15 глава Паралипоменон. Вторая Паралипоменона, тот же текст, что мы читаем, 15 глава, только чуть-чуть дальше по тексту, 12 стих. «И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих». Обратите внимание, для чего человек вступает в завет с Богом? Чтобы востребовать Его, взыскать, найти Его. «От всего сердца своего и от всей души своей». Здесь говорится о намерениях. Кавана, каванот. От всего сердца. То есть не притворно, а по-честному они это сделали. 13 стих. «А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Малый ли он или большой, мужчина или женщина». Условия жесткие, конечно, были тогда. 14 стих. «И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и шофаров. И радовались все иудеи этой клятве, потому что от всего сердца клялись и со всем усердием искали Его, и Он дал им найти себя». Аминь. Радовались люди. То есть наступает удовлетворение. Радость приходит в твою жизнь от того, что ты наконец-то нашел источник жизни, источник правды. И вот эти действия убрали идолов, обновили завет, обновили жертвенник, принесли на нем жертвы, окропили его кровью. И они клятвенно заключили этот завет. Что такое клятвенно заключить завет? Когда мы это делаем в своей жизни? Кто мне подскажет? Правильно, женатые первые реагируют. Когда мы женимся, мы клятвенно обещаем, мы же обет даем. А? Во время твила, водное крещение, правильно, то же самое мы делаем. Мы в завет вступаем, договор. И мы даем недер, что мы будем то-то и то-то делать. И когда проходит там 10 лет, потом 20 лет, потом 30 лет, мы же не говорим, ну все, 30 лет прошло, теперь все. Не говорим так. Мы продолжаем быть в этом завете, в этом договоре, несмотря на то, что многие вещи изменились вокруг. Правильно? Мы же, когда женимся, мы молодые, красивые и здоровые. А через 30 лет уже не очень молодые. Здоровье уже начинает болеть. И меняются какие-то вещи, правда? Но мы же все равно продолжаем быть верными той клятве, которую дали. Это чуть-чуть другая тема, но очень похожа идея. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, если вы хотите, чтобы Господь вам помогал, чтобы Господь был с вами, вам нужно только одно – быть с Ним. И все. И искать Его. И Он будет с вами. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя за Слово, которым Ты подкрепляешь сегодня нашу душу. Помоги нам всегда искать лица Твоего. Помоги нам всегда ходить путями Твоими. Благослови, чтобы Твои заповеди, они были написаны на скрижалях наших сердец. Молю Тебя искренне во имя Иешуа Мессии. Аминь.